Глава 7. Крестный отдал мне письмо. Не разворачивая бумаги, я взглянул на почерк. Не знаю, что я ожидал увидеть. Возможно, что-нибудь четкое, с завитками, росчерками. Или, напротив, неразборчивое и убогое. Но это был почерк как почерк, похожий на многие другие. Только окончания слов, будто истаивая, переходили в пунктир. Отчего расшифровать слова было непросто. «Очевидно, она не знает, что нам все известно», — сказал крестный. «Должно быть, уехал из Флоренции, прежде чем сеньор Райнальди написал мне. Ну, посмотрим, что ты теперь скажешь. Свое мнение я выскажу позже». Я развернул письмо. Оно было отправлено из Плимута 13 сентября. «Дорогой мистер Кендалл, когда Эмброс говорила о вас, а это бывало весьма часто, я никак не думала, что впервые мне придется обратиться к вам по столь печальному поводу. Сегодня утром я прибыла из Генуи в Плимут, в большом горе, и, увы, одна. Мой дорогой супруг умер 20 июля во Флоренции после короткой, но мучительной болезни. Я сделала все, что могла, пригласила лучших врачей, но они были не в силах спасти его. Возобновилась лихорадка, которую он уже перенес весной. Но конец наступил вследствие давления в мозгу, которое, по мнению врачей, в течение нескольких месяцев не давало о себе знать, а затем быстро развелось. Он лежит на протестантском кладбище во Флоренции. Место я выбрала сама, невдалеке от могил других англичан, среди деревьев. Он был бы доволен. Не буду говорить о моем горе и душевной опустошенности. Вы не знаете меня, и я ни в коей мере не хочу обременять вас своими переживаниями. Я сразу подумала о Филиппе, которого Эмброс нежно любил, и чье горе будет не меньше моего. Мой добрый друг и советчик сеньор Райнальди из Флоренции заверил меня, что напишет вам и сообщит горестную весть, чтобы вы, в свою очередь, известили Филиппа. Но я не очень доверяю почтовому сообщению между Италией и Англией, и боялась, что либо вы узнаете все с чужих слов, либо не узнаете вовсе. И этим и объясняется мой приезд в Англию. Я привезла с собой все вещи Эмброза, его книги, его одежду, все, что Филипп пожелал бы сохранить и что теперь по праву принадлежит ему. Буду глубоко признательна вам, если вы сообщите мне, что с ними делать, как переслать и следует ли мне самой написать Филиппу. Я покинула Флоренцию сразу и без сожаления, в минуту порыва. После смерти Эмброза оставаться там было выше моих сил. Что касается моих дальнейших планов, то их нет. После столь ужасного потрясения необходимо время для того, чтобы прийти в себя. Я надеялась быть в Англии раньше, но задержалась в Генуе, поскольку доставившее меня судно не было готово к отплытию. По-видимому, где-то в Корнуолле у меня есть родственники из семейства Коринов. Но, не зная их, я не хотела бы навязывать им свое общество. Возможно, немного отдохнув здесь, я поеду в Лондон и подумаю, как мне быть дальше. Буду ждать ваших указаний относительно того, как мне поступить с вещами мужа. Искренне ваша, Рэйчел Эшли. Я прочитал письмо 1, 2, может быть, 3 раза. Затем вернул его крестному. Он ждал, что я заговорю первым. Я не сказал ни слова. «Видишь», — наконец проговорил он, — «она все же ничего себе не оставила. Даже такой мелочи, как книга или пара перчаток, все достанется тебе». Я не ответил. «Она даже не просит разрешения взглянуть на дом», — продолжил крестный, — «который был бы ее домом, если бы Эмброс не умер». «А это путешествие, ты, конечно, понимаешь, что при других обстоятельствах они совершили бы его вместе. Она бы приехала к себе домой. Чувствуешь разницу, а? В имении старый млад радуется ее приезду. Слуги вне себя от волнения. Соседи спешат с визитами, и вместо всего этого одиночество в плимутской гостинице. Быть может, она весьма мила, быть может, крайне неприятна. Мне трудно судить». Ведь я никогда с ней не встречался. Но суть в том, что она ничего не просит, ничего не требует. И она миссис Эшли. Мне очень жаль, Филипп. Я знаю твое мнение, тебя ничто не заставит изменить его. Но как друг и душеприказчик Эмброза, я не могу спокойно сидеть здесь, когда его вдова совершенно одна приехала в Англию, где у нее нет ни друзей, ни близких. В нашем доме есть комната для гостей. Твоя кузина может пользоваться ею до тех пор, пока не примет определенного решения относительно планов на будущее. Я подошел к окну. Луиза, оказывается, вовсе не уезжала. С корзиной в руке она срезала увядшие головки цветов по бордюру клумбы. Она подняла голову и, увидев меня, помахала рукой. Интересно, подумал я, прочел ей крестное письмо или нет. «Так вот, Филипп», — сказал он, — «можешь написать ей, можешь не писать, это уж как тебе угодно. Не думаю, что ты хочешь видеть ее. И если она примет мое приглашение, не стану звать тебя к нам, пока она здесь. Но приличия ради ты, по крайней мере, должен передать ей благодарность за привезенные вещи. Когда я буду писать ей, можно вставить поскриптуми несколько слов от тебя». Я отвернулся от окна и взглянул на крестного. «Почему вы решили, будто я не хочу ее видеть?» — спросил я. «Напротив, я хочу увидеть ее, очень хочу. Если она действительно импульсивная женщина, что следует из ее письма?» Припоминаю, Рональди говорил мне о том же. «То ведь и я могу поддаться порыву, что и намерен сделать. Разве не порыв привел меня во Флоренцию?» «Но...» Крестный нахмурил брови и подозрительно посмотрел на меня. «Когда будете писать в Плимут?» — сказал я. «Передайте, что Филипп Эшли уже слышал о смерти Эмброза, что по получении двух писем он отправился во Флоренцию, побывал на вилле Сангалетти, видел ее слуг, видел ее друга и советчика сеньора Райнальди и успел вернуться, что он простой человек и ведет простой образ жизни, что он не отличается изысканными манерами, не мастер говорить, а не привык к женскому обществу. Однако, если она желает увидеть его и родные места своего покойного мужа, дом Филиппа Эшли к услугам кузины Рэйчел, когда бы она не пожелала посетить его». Я поднес руку к сердцу и поклонился. «Никогда не ожидал от тебя такого ожесточения», — медленно проговорил крестный. «Что с тобой случилось?» «Со мной ничего не случилось», — ответил я. «Просто я, как молодой боевой конь, почуял запах крови. Вы не забыли, что мой отец был солдатом?» Я вышел в сад к Луизе. Новость, которую я сообщил ей, взволновала ее еще больше меня. Я взял Луизу за руку и повел к беседке возле лужайки, где мы и уселись, как два заговорщика. «В твоем доме не годится принимать гостей?» — сразу сказала Луиза. «Тем более такую женщину, как графиня, как миссис Эшли. Вот видишь, я тоже волей-неволей называю ее графиней. Это выходит само собой. Ну да, Филипп, ведь целых 20 лет в доме не было женщины. Какую комнату ты отведешь ей? А пыль? Не только наверху, но и в гостиной тоже. Я заметила на прошлой неделе». «Все это неважно», — нетерпеливо сказал я. «Если ей так неприятна пыль, может вытирать ее по всему дому. Чем меньше он ей понравится, тем лучше. Пусть наконец узнает, как счастливо и беззаботно мы жили, Эмброс и я. Не то что на вилле». «Ах, ты не прав», — воскликнула Луиза. «Ты же не хочешь показаться невежей и грубияном, точно какой-нибудь работник с фермы. Ты выставишь себя в невыгодном свете, прежде чем она заговорит с тобой. Ты должен помнить, что она всю жизнь прожила на континенте, привыкла к удобствам, множеству слуг. Говорят, заграничные слуги лучше наших. И, конечно же, кроме вещей мистера Эшли, она привезла массу нарядов и драгоценностей. Она столько слышала от него про этот дом. Она ожидает увидеть нечто не менее прекрасное, чем ее вилла. И вдруг беспорядок, пыль и запах, как в собачьей конуре. Подумай, Филипп, ведь ты не хочешь, чтобы она увидела дом именно таким ради мистера Эшли? Не хочешь?» «Проклятие!» — я рассердился. «Что ты имеешь в виду, говоря, что в моем доме пахнет, как в собачьей конуре? Это дом мужчины, простой, скромный, и, слава богу, всегда будет таким. Ни Эмброс, ни я никогда не увлекались модной обстановкой и безделушками, которые летят со стола на пол и вдребезги разбиваются, стоит задеть их коленом». У Луизы хватило воспитанности изобразить, если не стыд, то, по крайней мере, раскаяние. «Извини», — сказала она. «Я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, как я люблю ваш дом. Я очень привязана к нему и всегда буду привязана. Но я не могу не сказать тебе, что думаю о том, как его содержат. За много лет в доме не появилось ни одной новой вещи. В нем нет настоящего тепла. И прости меня, но в нем недостает уюта. Я подумала о ярко освещенной, аккуратно прибранной гостиной, в которой Луиза заставляла крестного сидеть по вечерам, и понял, чему я, да и он, по всей вероятности, тоже отдал бы предпочтение, доведись мне выбирать между их гостиной и моей библиотекой. «Ладно», — сказал я, — «бог с ним, с уютом». Эмброза это устраивало, устраивает и меня, а какие-то несколько дней, сколь долго она не оказывала бы мне честь своим пребыванием, потерпит и моя кузина Рэйчел. Луиза тряхнула головой. «Ты неисправим», — сказала она. «Если миссис Эшли именно такая, какой я себе ее представляю, то, едва взглянув на твой дом, она отправится искать приюта в Сент-Остеле или у нас». «Милость прошу ко мне», — сказал я, «после того, как я отделаюсь от нее». Луиза с любопытством взглянула на меня. «И ты действительно посмеешь задавать ей вопросы? С чего ты начнешь?» Я пожал плечами. Не знаю, пока не увижу ее. Не сомневаюсь, что она попробует вывернуться с помощью угроз или сыграть на чувствах, устроить истерику. Но меня она не запугает и не разжалобит. Я буду смотреть на нее и наслаждаться. Не думаю, чтобы она стала угрожать или устраивать истерику. Просто она величаво войдет в дом и будет в нем распоряжаться. Не забудь, что она привыкла приказывать. В моем доме она не будет приказывать. «Бедный Сиком, я бы многое дала, чтобы видеть его лицо. Она будет швырять в него всем, что подвернется под руку. Итальянцы очень вспыльчивы, ты же знаешь, очень горячи. Я много об этом слышала». «Она только наполовину итальянка», — напомнил я Луизе. «И думаю, Сиком вполне сумеет постоять за себя. Может быть, все 3 дня будет идти дождь, и она сляжет с ревматизмом». Мы рассмеялись, как дети, но на сердце у меня было вовсе нелегко. Приглашение, скорее похожее на вызов, сорвалось у меня с языка, и, кажется, я уже жалел о нем. Однако Луизе об этом не сказал. Сожаления мои усилились, когда я приехал домой и огляделся. Боже мой, да чего же безрассудно я поступил? Если бы не гордость, то, думаю, я вернулся бы к крестному и попросил его не делать никакой приписки от меня в письме в Плимут. Ума не приложу, зачем мне понадобилось приглашать эту женщину в мой дом? Что сказать ей, как вести себя? Уж если Райнальди сумел придать убедительной своей версии, то в ее устах она прозвучит еще более правдоподобно. Прямая атака не приведет к успеху. Что имел в виду итальянец, говоря о женской цепкости, о том, как ожесточенно они борются за себя? Если она окажется вульгарной крикуньей, я знаю, как заставить ее замолчать. Один из наших арендаторов связался с подобной особой. Она пригрозила подать на него иск за нарушение обязательства жениться. Я быстро отправил ее в Девон, откуда она явилась. Но сумею ли я дать достойный отпор хитрой интриганке с медоточивым языком, высокой грудью и овечьими глазами? Я верил, что сумею. В Оксфорде мне такие встречались, я всегда находил для них резкие, даже грубые слова и без церемоний прогонял обратно в грязные норы, из которых они выползли. Нет, принимая во внимание все «за» и «против», я был твердо уверен, что когда придет время разговаривать с моей кузиной Рэйчел, я не проглочу язык. Но подготовка к ее визиту — это уравнение счета, возведение фасада учтивости, салют перед началом военных действий. К моему немалому удивлению, Сиком встретил новость спокойно, будто ожидал ее. Я в нескольких словах объяснил ему, что миссис Эшли в Англии. Она привезла с собой вещи мистера Эмброза и, возможно, прибудет к нам с кратким визитом, не позже, чем через неделю. Сиком слушал меня с важным видом, и его нижняя губа не выпячивалась вперед, что обычно случалось, когда перед ним стояла трудная задача. «Да, сэр», — сказал он. «Очень правильно, так и положено. Мы все будем рады приветствовать миссис Эшли». Я взглянул на старика поверх трубки, удивленный его напыщенностью. «Я думал», — заметил я, «что вы, как и я, не слишком-то жалуете женщин в доме. Когда я сообщил вам, что мистер Эмброс женился, и что скоро здесь появится хозяйка, вы пили по-другому». Казалось, мои слова потрясли Сикома. На этот раз его нижняя губа выпятилась вперед. «Это не одно и то же, сэр», — сказал он. «С тех пор произошла трагедия. Бедная женщина овдовела. Мистер Эмброс желал бы, чтобы мы сделали для нее все возможное, тем более...» Он осторожно кашлянул. что она, похоже, не получила никакого наследства от покойного. «Что за черт?» — подумал я. «Откуда он знает?» «В имении все говорят об этом, сэр», — объяснил Сикам. «Все оставлено вам, мистер Филипп, и ничего вдове. Видите ли, это не совсем обычно. Каждой семье, большой или маленькой, всегда выделяют определенное содержание». «Меня удивляет, Сикам», — сказал я, — «что вы слушаете разные сплетни». «Не сплетни, сэр», — с достоинством возразил Сикам. «То, что касается семейства Эшли, касается всех нас. О нас, слугах, не забыли». Я представил себе Сикама в его комнате, комнате дворецкого, как ее всегда называли. К нему заходят поболтать и выпить пиво Веллингтон, старый кучер. Тамлин, главный садовник и лесничий. Никто из молодых слуг, конечно, не допускается. И они, поджав губы и покачивая головой, вновь и вновь обсуждают завещание, озадаченные и смущенные. «Забывчивость здесь ни при чем», — отрывисто проговорил я. «Мистер Эмброс был за границей, не дома, и не имел возможности заняться делами. Он не собирался умирать там. Если бы он вернулся, все было бы иначе». «Да, сэр», — сказал Сикам. «Так мы и думали». «Ну ладно, пусть тебе чешут языком о завещании. Но я вдруг с горечью подумал о том, как бы они стали относиться ко мне, если бы я не унаследовал имение. Почтительно? Терпимо? Или смотрели бы на меня, как на молодого мистера Филиппа, бедного родственника, который живет в комнате на задворках? Сколько людей, размышлял я, любили меня и служили мне ради меня самого». «Пока все, Сикам», — сказал я. «Если миссис Эшли решит посетить нас, я сообщу вам. Вот только не знаю, какую комнату ей отвезти». «Но, мастер Филипп, сэр», — сказал удивленный Сикам, «конечно, правильнее всего будет предоставить ей комнату мистера Эшли». Я онемел от неожиданности и молча уставился на Сикама. Затем из опасения выдать свои чувства отвернулся. «Нет», — сказал я, — «это невозможно. Я сам перейду в комнату мистера Эшли. Я решил сменить комнату несколько дней назад». «Очень хорошо, сэр», — сказал он. «В таком случае больше всего миссис Эшли. Подойдут голубая комната и гостиная». И он вышел. «Боже мой», — подумал я, — «пустить эту женщину в комнату Эмброза. Какое кощунство!» Кусая черенок трубки, я бросился в кресло. Я был сердит и раздражен, меня буквально тошнило от всего этого. Просить крестного приписать в письме к ней несколько слов от меня было безумием. Еще большее безумие — принимать ее в своем доме. Во что я впутался, черт возьми? А этот идиот Сикам с его представлениями о том, что правильно, что нет. Приглашение было принято. Она написала крестному не мне. Сикам, несомненно, счел бы это вполне правильным и приличным. Приглашение пришло не лично от меня, следовательно, и ответ на него надлежало отправить по соответствующему каналу. Она писала, что будет готова, как только мы сочтем удобным, прислать за ней. Если же нам это неудобно, то она приедет в почтовой карете. Я ответил опять-таки через крестного, что пришлю за ней экипаж в пятницу. Вот и все. Пятница наступила слишком быстро. Унылый пасмурный день со шквальным ветром. В третью неделю сентября, когда прилив особенно высок, у нас часто выдаются такие дни. С юго-запада по небу стремительно неслись низкие тучи, угрожая еще до наступления вечера разразиться дождем. Один из наших ливней, может быть, с градом, который был бы очень кстати. Приветствие западного края. И никакого неба Италии. Веллингтона с лошадьми я послал еще накануне. Он должен был переночевать в Плимуте и вернуться с ней. С тех пор, как я сказал слугам, что ожидаю приезда миссис Эшли, весь дом охватило волнение. Даже собаки почувствовали это и ходили за мной по пятам из комнаты в комнату. Сикам напоминал старого жреца, который после многих лет отлучения от какой бы то ни было религиозной службы вдруг вновь приспосабливается к отправлению забытого ритуала. Таинственный, торжественный, едва слышными шагами ходил Сикам по дому. Он специально купил себе туфли на мягкой подошве. И в столовой, на столе, на буфете появилось серебро, которого я не видел ни разу в жизни. Должно быть, реликвия времен моего дяди Филиппа. Огромные канделябры, сахарницы, кубки. И, Господи Иисусе, посреди них серебряная ваза с розами. «С каких пор?» — спросил я. «Вы заделались псаломщиком, Сиком. Как насчет ладаной святой воды?» На лице Сикома не дрогнул ни один мускул. Он отошел на шаг и осмотрел свои реликвии. «Я просил Тамлина принести срезанных цветов из цветника», — сказал он. «Ребята сейчас разбирают их. Цветы нам понадобятся. Для гостиной, голубой спальни, туалетной и будуара». И он нахмурился, глядя на юного Джона, поваренка, который поскользнулся и едва не упал под тяжестью еще одной пары канделябров. Собаки, понурые, притихшие, не сводили с меня глаз. Одна из них заползла под скамью в холле и притаилась там. Бог знает, когда в последний раз я переступал порог голубой комнаты. Гости у нас не останавливались, и она была связана для меня с воспоминаниями об игре в прятки, когда крестный много лет назад привез к нам на Рождество Луизу. Я помнил, как прокрался в окутанную тишиной комнату и спрятался под кроватью. Эмброс однажды сказал, что в голубой комнате в свое время жила тетушка Феба, а потом она переехала в Кент и вскоре умерла. От прежней обитательницы в комнате не осталось и следа. Молодые слуги под руководством Сикома поработали на славу и смели тетушку Фебу вместе с пылью десятилетней давности. Окна, выходившие в поле, были распахнуты, и солнечные зайчики играли на тщательно выбитых ковровых дорожках. Кровать застелили бельем такого качества, какое мне и не снилось. «Неужели этот умывальник с кувшином, — подумал я, — всегда стоял в смежной с голубой комнатой и туалетной? А это кресло. Разве оно отсюда?» Я не помнил ни того, ни другого, но ведь я не помнил и саму тетушку Фебу, которая переехала в Кент еще до моего появления на свет. Впрочем, что годилось для нее, сойдет и для моей кузины Рэйчел. Анфиладу из трех комнат завершал будуар тетушки Фебы со сводчатым потолком. Там же вытерли пыль и открыли окна. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что и туда я не заходил со времен той самой игры в прятки. Над камином висел портрет Эмброза в молодости. Я даже не подозревал о его существовании. Да и сам Эмброс, вероятно, забыл о нем. Если бы портрет принадлежал кисти знаменитого художника, его поместили бы внизу, рядом с другими семейными портретами. Но его отправили сюда, в эту заброшенную комнату, и, значит, никто не видел в нем особой ценности. Портрет был поясной. Художник изобразил Эмброза с ружьем под мышкой и с убитой куропаткой в левой руке. Глаза Эмброза смотрели прямо в мои глаза, губы слегка улыбались. Волосы были длиннее, чем мне помнилось. Ни в самом портрете, ни в лице изображенного не было ничего особенного. Кроме одного — поразительного сходства со мной. Я посмотрел в зеркало и снова перевел взгляд на портрет. Единственное различие заключалось в разрезе глаз. У него они были чуть уже и в более темном цвете волос. Мы могли быть братьями-близнецами. Молодой человек на портрете и я. Неожиданно открыв для себя наше сходство, я пережил неведомое прежде душевное волнение. Казалось, молодой Эмброс улыбается мне и говорит: «Я с тобой». Но и другой старший Эмброс был рядом. Я всем существом ощущал его близость. Я вышел из будуара, закрыл за собой дверь и, пройдя через голубую комнату и туалетную, спустился вниз. У подъезда послышался шум колес. Это был док-карт Луизы. На сиденье рядом с ней лежали огромные охапки сентябрьских маргариток и делей. «Для гостиной?» — крикнула она, увидев меня. «Я подумала, что Сиком будет рад им». Сиком, который в эту минуту с ватагой своих фаворитов проходил через холл, чел себя оскорбленным и не стал этого скрывать. Он застыл на месте, и когда Луиза с цветами вошла в дом, обратился к ней. «Вам не следовало беспокоиться, мисс Луиза. Я обо всем договорился с Тамлином. Первым делом из цветника принесли достаточно цветов». «В таком случае я могу их расставить», — сказала Луиза. «Вы, мужчины, только вазы перебьете. Полагаю, у вас есть вазы? Или цветы распихали в банке для варенья?» По лицу Сикома можно было изучать все оттенки выражения уязвленного достоинства. Я поспешно втолкнул Луизу в библиотеку и захлопнул дверь. «Я подумала, сказала Луиза вполголоса. «Не захочешь ли ты, чтобы я осталась присмотреть за порядком и была здесь, когда приедет миссис Эшли? Папа тоже приехал бы со мной. Но он все еще нездоров. А того и гляди, начнется дождь, поэтому я решила, что ему лучше остаться дома. Ну ты как? Не остаться? Цветы только предлог». Я почувствовала легкое раздражение от того, что она и крестная считают таким недотепой меня, да и бедного старика Сикома, который последних 3 дня работал как надсмотрщик на плантации. «Очень мило с твоей стороны», — сказал я, — «но в этом нет никакой необходимости. Мы прекрасно справимся сами». По лицу Луизы было видно, что она разочарована. Она, разумеется, горела любопытством увидеть мою гостью. Я не сказал ей, что и сам не намерен быть дома, когда та приедет. Луиза придирчиво оглядела комнату, но удержалась от комментариев. Конечно, она заметила много огрехов, но у нее хватило так-то не давать воли языку. «Если хочешь, сходи наверх и посмотри голубую комнату». Предложил я подачку за причиненное разочарование. «Голубую комнату?» — переспросила Луиза. «То, что выходит на восток над гостиной? Значит, ты не отвел ей комнату мистера Эшли?» «Нет», — ответил я. «Комнату Эмброза я заберу себе. Я не успел сказать вам об этом. Вот уже несколько дней, как я решил переехать туда. Если ты действительно хочешь расставить цветы, попроси у Сикома ваза», — сказал я, направляясь к дверям. «У меня полно дел в имении, и почти весь день меня не будет дома». Не сводя с меня глаз, она собрала цветы. «Кажется, ты расстроен», — сказала она. «Я не расстроен», — ответил я. «Просто мне надо побыть одному». Луиза покраснела и отвернулась, а я почувствовала угрызение совести, которые сразу просыпаются, стоит мне кого-нибудь обидеть. «Извини, Луиза», — сказал я, гладя ее по плечу. «Не обращай на меня внимания. Я благодарю тебя за то, что приехала, за цветы, за предложение остаться». «Когда я теперь увижу тебя и услышу что-нибудь о миссис Эшли?» — спросила она. «Ты же знаешь, как мне не терпится обо всем узнать. Если папе станет лучше, мы, конечно, приедем в воскресенье в церковь. Но весь завтрашний день я только и буду думать. Мне будет интересно». «Что интересно?» — спросил я. «Не швырнула ли я мою кузину Рэйчел через мыс? Очень возможно, если она уж слишком доведет меня. Послушай, ради того, чтобы удовлетворить твое любопытство, я приеду завтра в Пелен и все изображу тебе в лицах. Ты довольна?» «Это будет замечательно», — улыбаясь, сказала Луиза и вышла искать Сикома и ваза. Я отсутствовал все утро и вернулся около 2 пополудни. После нескольких часов, проведенных в седле, меня мучили голод и жажда, и я утолил их куском холодного мяса и кружкой эля. Луиза уже уехала, Сикома и слуги обедали на своей половине. Я стоял один в библиотеке и жевал хлеб с мясом. Последний раз один, подумалось мне. Вечером она будет здесь, в этой комнате. Или в гостиной. Неведомый враждебный призрак. И наложит свой отпечаток на мои комнаты, на мой дом. Она бесцеремонно вторглась в мою жизнь. Я не хотел ее приезда. Не хотел, чтобы она или любая другая женщина с въедливыми глазами и цепкими пальцами нарушала атмосферу. Интимную и сугубо личную. Близкую и понятную одному лишь мне. Дом притих, все молчало. И я был его частичкой, был связан с ним, как некогда Эмброс, а теперь его тень. Мы не хотели, чтобы кто-то чужой нарушал здесь тишину. Я обвел взглядом комнату, как будто на прощание, затем вышел из дома и углубился в лес. Рассудив, что Веллингтон с экипажем будет дома не ранее 5 часов, я решил возвратиться в начале 7-го. С обедом могут и подождать. Сикком имел распоряжение на сей счет. Если она проголодается, ей придется потерпеть до возвращения хозяина дома. Я не без удовольствия представил себе, как она в полном одиночестве сидит в гостиной, расфуфыренная в пух и прах, надутая от важности, и никто не приходит к ней с поклоном. Дул сильный ветер, лил дождь, но я шел все дальше и дальше, вверх по аллее до перепутья 4 дорог на восток, границы наших земель, затем снова через лес и на север, к дальним фермам, где я еще немного потянул время в разговоре с арендаторами. Через парк, западные холмы, и когда уже начали сгущаться сумерки, наконец, к дому по Бартонским акрам. Я промок до костей, но мне было все равно. Я открыл дверь, вошел в холл, ожидая увидеть следы приезда. Коробки, чемоданы, дорожные пледы, корзины. Но все было как обычно, ничего лишнего. В библиотеке ярко пылал камин, но она была пуста. В столовой на столе стоял один прибор. Я позвонил, появился Сиком. «Ну?» — спросил я. На лице старика отражалось вновь обретенное сознание собственной значимости. Голос звучал приглушенно. «Госпожа приехала», — сказал он. «Я так и полагал», — ответил я. «Сейчас должно быть около 7. Она привезла какой-нибудь багаж? Куда вы его дели?» «Госпожа привезла совсем немного своих вещей», — сказал он. «Все коробки и чемоданы принадлежали мистеру Эмброзу. Их отнесли в вашу прежнюю комнату, сэр». «Вот как». Я подошел к камину и пнул ногой полено. Ни за что на свете я не мог допустить, чтобы он заметил, как у меня дрожат руки. «А где сейчас миссис Эшли?» — спросил я. «Госпожа удалилась в свою комнату», — ответил он. «Госпожа устала и просит вас извинить ее за то, что она не спустится к обеду. Около часа назад я распорядился отнести поднос в ее комнату». Я вздохнул с облегчением. «Как она доехала?» — спросил я. «Веллингтон сказал, что после Лискерда дорога была очень скверная, сэр», — ответил он. «Дул сильный ветер, одна лошадь потеряла подкову, и, не доезжая до Лостуитла, им пришлось завернуть в кузницу». «Хм». Я повернулся спиной к огню и стал греть ноги. «Вы совсем промокли, сэр», — сказал Сиком. «Неплохо бы вам переодеться, а то простудитесь». «Да-да, сейчас», — ответил я, оглядывая комнату. «А где собаки?» «По-моему, они отправились с госпожой наверх», — сказал он. «Во всяком случае, старик Дон. Правда, за остальных я не ручаюсь». Я продолжал греть ноги у огня. Сиком топтался перед дверью, словно ожидал, что я продолжу разговор. «Прекрасно», — сказал я. «Я приму ванну и переоденусь. Скажите, чтобы принесли горячей воды. Через полчаса я сяду обедать». Тот вечер я сел обедать один, напротив до блеска начищенных канделябров и серебряной вазы с розами. Сиком стоял за моим стулом, но мы не разговаривали. Именно в тот вечер молчание, наверное, было для него истинной пыткой. Я ведь знал, как он жаждет высказать свое мнение о госте. Ничего, он сможет потом наверстать упущенное и всласть излить душу со слугами. Едва я кончил обедать, как в столовую вошел Джон и что-то шепнул Сикому. Старик склонился над моим плечом. «Госпожа прислала сказать, что если вы пожелаете увидеть ее, когда отобедаете, она с удовольствием примет вас», — сказал он. «Благодарю вас, Сиком». Когда они вышли, я сделал нечто такое, что делал очень редко. Разве что в крайнем изнеможении, пожалуй, после изнурительной поездки верхом, долгой, утомительной охоты или схватки с волнами, когда мы с Эмброзом ходили на лодке под парусами. Я подошел к буфету и налил себе коньяка. Затем поднялся наверх и постучал в дверь будуара.